Часть вторая. Смерть владыки. Интерлюдия вторая. Алексей! Алекс! Не спи! Не спи, пожалуйста! Посмотри на меня! Ну посмотри, Алекс, пожалуйста! Взгляни на меня, Алексей! Кто меня мог звать? Я с интересом оглядел лес, но так никого и не увидев, продолжил есть землянику. Ягоды были большими, вкусными и пахучими. Их дурманящий аромат кружил мне голову. Я засовывал в рот одну за другой, пачкая алым соком пальцы и подбородок. Мне было хорошо. И снова тихий зовущий голос. «Алексей! Алексей!» Я обернулся и увидел ту самую некрасивую девушку. «Привет!» — сказала она, улыбаясь. «Как дела?» «Хорошо. Вкусная ягода?» «Очень. Хочешь?» Я протянул девушке ладони, полные раздавленной земляники. Между пальцами сочился сок, крупными каплями падая на траву. «Нет. Просто я пришла напомнить тебе, что ты мне кое-что обещал. Ты же помнишь?» «Да. И ты выполнишь обещание?» «Конечно». «Хорошо. Арая поможет тебе там, а я помогу здесь. Расслабься». Девушка подошла ко мне и аккуратно обхватила мою голову ладонями. «Терпи». Мне стало страшно. «Не хочу!» — крикнул я, стараясь вырваться, но это было бесполезно. Мое тело пронзила дикая боль. Я взвыл и начал дергаться, но девушка держала крепко. Боль росла и росла, пронзая живот, о который я вытирал ягодный сок. Я кричал. Когда-то прекрасный зеленый сад уродовали три воронки, на краях которых громоздились кости. Шагнув ближайше, я понял, что эти воронки превращены в могилы. Здесь беспорядочно лежала детская и взрослая одежда, ржавое оружие, посуда и кости, белые, не сохранившие ни кусочка плоти. Но я чувствовал их, старых жителей этого дома, их мольбу, их муки, их скорбь. «Это несправедливо», — пробормотал я, отходя от воронки подальше. Кто-то притаился на дне самой большой воронки. Я слышал его тяжелое дыхание. Пока он спал, и будить его совершенно не хотелось. Житель ямы давно перестал напоминать человеческое существо. Оглядевшись, окончательно убедился, что оказался совершенно в другом саду. Присутствие людей ощущалось во всем, но люди как будто оставили доделывать свое незаконченное дело природе, минимизировали вред, нанесенный своим присутствием. Тропинка аккуратно огибала не только деревья, но и небольшую земляничную полянку, которая, казалось, была здесь всегда. Хотя наверняка так оно и есть. Хозяева ничего не собирались переносить или, хуже того, уничтожать. А еще здешний деревянный домик кто-то буквально сравнял с землей. Обрушил бомбы и напалм, будто старался уничтожить даже воспоминания о нем. Но что-то все равно осталось, не только угли и зола. Вот несколько обломков, на которых еще белеет краска. А вот кто-то бросил глиняный черепок, наполненный ягодой. Вслушавшись в себя, я понял, что даже здесь кто-то жил. Кто-то одинокий настолько, что я даже не мог себе представить. И этот кто-то старался, чтобы его одиночество никто не нарушил. Но почему тогда я здесь? «Как ты сюда попал?» Голос был знакомым. Обернувшись, я увидел Араю. Именно. Пусть девочке, стоящей позади, едва ли больше 7-8 лет, это была именно Арая. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула она, едва не рыдая. «Не знаю», — честно ответил я. «Как?» — Арая замолчала, глядя на меня с ненавистью. «Впрочем, без разницы. Я хотела попасть на твою территорию, но ты ускользнул, и вот мы здесь. Нравится?» «Не очень. А здесь это где?» «Не твое дело. Ты уже видел нечто подобное?» «Подобное? Ну...» Арая обвела рукой все вокруг. «Белый домик, сад, лес. Видел?» «Видел», задумчиво произнес я. И тут меня осенило. «Да, видел. Но в том домике жили злые грязные дети». «Кто тебя туда привел?» «Не понимаю. Я оказался там... Не знаю. Просто вышел из леса и все». «Нет, ты не мог оказаться там самостоятельно. Ты не продавец грез. Но вспоминай, ты Ты должен был увидеть кого-то еще. Может, парня или девушку, другого ребенка, не живущего в домике с остальными. Взрослые не играют в эти игры. Ну, зеленоглазая запнулась. Кажется, она хотела назвать меня по имени, попросить, а не потребовать. Но Арайя не могла позволить себе такой тон по отношению ко мне. «Дети», – медленно произнес я. «Дети! Я видел некрасивую девушку с кривыми зубами. Ее звали Алария». «Алария, сука!» – прошипела Арайя, стискивая кулачки. Она долго молчала. Дыхание вырывалось из ее груди с яростным хрипом. Дети не должны испытывать такой ярости. Их взгляд не должен быть таким жестоким. «Что ты делал в том саду?» – выдавила, наконец, зеленоглазая. «Она просила тебя что-то сделать?» «Построить домик», – кивнул я. «И ты согласился?» «Да, домик очень красивый. Был когда-то красивым. И детям в нем плохо, если построить новый». «Хрен там построить новый», – буркнула Арайя. «Значит, она все-таки выбрала тебя как представителя и теперь меняет твой разум. Эта сука никогда ничего не делала своими руками. Но при чем здесь вообще ты? Откуда она тебя вытащила? И зачем вообще полезла куда-то за пределы нашей реальности?» «Не знаю», – пожал я плечами. Последние пару минут меня интересовала исключительно земляничная полянка. «Алексей!» – рявкнула девочка. «Посмотри на меня!» Я послушался. Арайя стояла в странной позе, наклонив голову и раскинув руки в разные стороны. Будто бы она хотела обхватить меня руками. Не обнять, а именно обхватить. «Иди ко мне!» – сказала она. Я сделал шаг. Все исказилось. Я смотрел на Арайю свысока. Посмотрев на свои руки, я понял, что стал взрослым. Мысли о сладкой землянике исчезли. «Молодец!» – сухо произнесла девочка. «Теперь ты здесь, не только твое отражение, суррогат отражения Аларии. Слушай меня внимательно. Ты не должен слушать ее, понял? Не слушай, не соглашайся. Делай то, что хочешь ты и только ты». «Где я?» – пробормотал я. Мысли с трудом ворочались в голове. Это было что-то вроде шока. Арайя, полянка, руины – все стало нереальным. Осталась только боль людей, чьи останки покоились на дне воронки. «Ты у меня дома, в моем отражении». «Кто ты?» «Продавец грез, или вернее, дочь продавца, которая хотела отречься от предков, но это ведь невозможно. Если ты родился продавцом грез, ты перестаешь им быть только после смерти». «Что?» «Заткнись», – оборвала меня девочка. «И слушай. Не играй по ее правилам, чужак. Эта сука обрекла тебя на гибель. И не только тебя, всех нас, всю команду. Наверное, ее целью была именно я и он. Алария хотела устранить конкурентов до войны. И что бы ни произошло, никогда не иди на ее поводу. Понял меня?» Голос Араи сорвался. Она всхлипнула и, не выдержав, разрыдалась. Я шагнул к ней. Не зная, что делать, опустился на колени, обнял. Арайя пыталась вырваться, но я держал крепко, баюкая ее голову на своем плече. Наконец она перестала вырываться и уткнулась мне в шею, исходя рыданиями. «Тихо», – шептал я, – «все будет хорошо». Мои слова звучали очень глупо посреди всех этих руин, но ничего другого я придумать не смог. Мое сердце разрывалось на части. Я чувствовал, как вздрагивает от рыданий девочка в моих объятиях. Чувствовал ее боль. Все вокруг было несправедливостью. Маленькие девочки не должны ненавидеть с такой силой. Не должны плакать с такой безысходностью. Наконец Арайя успокоилась. Утирая слезы кулачком, отстранилась. «Может, объяснишь мне?» – спросил я. «Объясню, если ты выживешь, конечно». «Опять попытаешься меня убить?» «Да, когда-нибудь, если доживу. Но пока мы в одной тарелке, по крайней мере, на время. А пока терпи». Кажется, я стоял на коленях. Почему же я сейчас лежу? Это земляничный сок на моих руках? А почему весь живот? Мое тело пронзило адская боль, и в то же время я не чувствовал ничего ниже поясницы. Арайя шагнула ко мне, и ее левый глаз вспыхнул красным. Мои глаза начали закрываться, и я хотел, чтобы они закрылись. Так мои муки закончатся. Маленькие детские ручки вцепились в мои виски и тряхнули голову. В мой левый глаз будто воткнули зазубренную железку и принялись крутить. Я беззвучно раскрыл рот от боли. «Нет, ты не закроешь глаза. Только не после того, как смог успокоить меня», – жестоко проговорила Арая и еще раз тряхнула мою голову. Я разевал рот, стараясь исторгнуть крик, но не издавал ни звука. Казалось, что я корчусь в муках, но ни одна мышца моего тела не дернулась. Перед глазами плыли красные круги, тело перестало меня слушать. Но я все же жил. «Только не умирай, пожалуйста, Алексей, только не умирай!»